Глава третья. И вот музыканты доиграли на своих инструментах, похожих на большие пружины, эту музыку, благословение гончих псов, эту мессу охотников. После тишины, которую я столько раз слушал в страшном одиночестве Мирадора, когда даже телефонный монтер, забравшийся к своим зеленым изоляторам на уровень моей плоской крыши, мог стать для меня всемогущим ангелом смерти, после паузы начинается другая музыка, веселая музыка, чем-то напоминающая детскую игрушку, где две деревянные фигурки по очереди бьют молотками по наковальне, если двигать в разные стороны параллельные брусочки. Дальше пойдут незаконченные вальсы, трели флейт и зазвучат трубы, длинные трубы, точно такие, как у золотых ангелов на органе в том соборе, куда я ходил к первому причастию. Минуты, минуты, не больше. Потом все зааплодируют, и зажгутся огни, все огни. И надо будет выйти через одну из пяти дверей. Три двери позади меня, все равно что одна. Две, выходящие в парк, тоже все равно что одна. Те двое ждут на улице и курят, держа руку наготове. Выйти, затаившись в толпе, окружив свое тело чужими телами. Но эти тела начнут разбредаться, разорвут защитный круг, заторопятся в разные стороны. Я потеряю из виду женщину с лицой. Пройдет через парк одинокий, бесполезный в своем одиночестве человек, сидящий там дальше. Уйдет и этот впереди, на чей затылок я не хочу смотреть. И сосед слева, который сопит, и тот высокий, что перебрасывает ногу за ногу, и влюбленные, которые слушают музыку, держась за руки и нахмурив брови. И я останусь один на бесконечно длинном тротуаре, на скользком граните, по которому так трудно бежать. Останусь один в открытом поле, без оружия, и теперь-то у них будет время поднять руку к карману, прицелиться, неторопливо спустить курок и выстрелить сразу всю обойму. О, вот он вопль! Вот они, глаза человека, который ехал впереди нас в тот день, показывая затылок со следами фурункулов, так похожий на этот, перед самыми моими глазами, еще ближе, чем тот под прицелом моего ружья с обрезанным дулом. Те двое за дверью, те, что ждут меня, тоже смотрели на затылок со следами фурункулов. «Не смотреть, не смотреть на него!» «Взведи курок», — сказал высокий. Он никогда не забывал, что надо делать в каждую минуту, а потом безошибочно указывал путь к бегству. Направо, все время направо, пропусти грузовик, налево, теперь в туннель, осторожно. Ни разу не наткнувшись ни на препятствие, ни на полицейский пост, ни на железнодорожный шлагбаум. Тот высокий, что стоит на улице и ждет, когда начнут аплодировать, когда зажгутся огни. Стоит, не сводя глаз с трех дверей, а они все равно, что одна, или с двух дверей, они тоже все равно, что одна, стоит на углу, откуда видны все пять дверей. «Взведи курок», — скажет он, когда разразятся аплодисменты и вспыхнут огни, а капельдинеры отдернут красные портьеры и кольца защелкают по металлическим палкам, как покерные фишки. Ложе в красном полумраке, пунцовый атлас кресел, алый бархат барьера, винный цвет ковров. Ложе словно дом, словно альков, словно кровать с высокими бортами. Лечь на пол, вдыхая запах пыли, прижавшись щекой к ковру, спрятав голову в мрак, вытянув ноги под креслами, как под низкой крышей, под низкой нависшей кровлей, красный, как черепица на отцовской мастерской. Зарыться, словно собака, в мягкое, теплое, надежное. Вспомнить шалаши моего детства, построенные из досок, тряпок, картонок, где я прятался в дождливые дни вместе с мокрыми курами, когда кругом лилась, бурлила, струилась вода, совсем как сейчас, не отвечая на зов старших, и всласть тешился своим одиночеством, слыша, как меня зовут, зная, что ищут там, где меня нет. А вот уже звучат вальсы. Они так и не станут настоящими вальсами. заливаются флейты, скоро затрубят трубы, длинные трубы, и женщина с лисой уже подбирает свою лису и поправляет что-то под юбкой, думая, что все смотрят на оркестр, и никто ее не видит. А среди публики, сосредоточенной как в церкви, проносится почти неуловимое дуновение. Плечи, руки, пальцы слегка шевелятся, спины распрямляются, глаза проверяют принесенные с собой вещи, совсем как в церкви после слов «Ит мисса эст» — «Идите, месса окончена». Теперь можно вздохнуть всей грудью, вздохнуть спокойно, совсем спокойно. Наконец-то я нашел простой выход, такой простой, самый простой, единственно возможный. Я не уйду. Загремят аплодисменты, вспыхнет свет, и при свете начнется суматоха. Все станут собирать вещи, надевать меха, выставлять на показ свои драгоценности, прощаться через ряды, говорить, что все было изумительно, а потом разобьются на группки и длинными вереницами потянутся к выходу. И будет совсем просто спрятаться за портьерами ложи и подождать, пока все уйдут. Подождать, пока капельдинеры запрут двери лож, предварительно проверив, не забыто ли что-нибудь на креслах. И те двое решат, что я вышел вместе с публикой, прячась и прикрываясь. Решат, что мое лицо затерялось среди других лиц, что слишком много тел загораживали мое тело, чтобы они могли увидеть его. И будут искать меня вокруг, в кафе, в аллеях парка, за деревьями, за колоннами, на улице возле шорной мастерской, возле типографии, где печатаются визитные карточки. Подумают, пожалуй, что я поднялся к старухе, чтобы спрятаться среди негров, пришедших на бдение. Может быть, даже поднимутся туда и увидят покойницу, скорчившуюся в своем дешевом гробу. Может быть, заглянут и в Мирадор, не подозревая, что мои вещи, мои готовальни, мои первые рисунки лежат там в сундуке. Им и в голову не придет, что я остался здесь. Никто не остается в театре после спектакля. Никто не сидит в темноте перед пустой сценой, где ничего не показывают. Запрут все пять дверей на засовы, повесят замки, и я упаду на красный ковер вон в той ложе. Там уже встают с задних кресел, свернувшись клубком, как собака. Буду спать до рассвета, до десяти, до полудня. Спать, прежде всего спать. Потом начнется новая жизнь. Вслед за чудесным скерцо, полным движений блеска, идет финал. Гимн радости и свободы с танцами и весельем, с вдохновенными маршами, звонким смехом и причудливыми завитками вариаций. И тут, в середине финала, снова появляется смерть, которая сильнее победы. Но на этот раз победа отвергает ее, и голос смерти тонет в кликах радости. Сейчас фортиссимо струнных и дерево в престо откроет путь торжествующему звучанию меди. Престо — быстро, итальянский. «Можно уже открывать?» — спросил капельдинер, увидев, что кассир сердито захлопнул книгу, не прислушиваясь более к музыке, звучавшей за потрепанной красной портьерой. Все бесило его в этот вечер. Пропущенная симфония, запах дождя от единственного костюма, руки еще горевшие после прикосновения к женскому телу, неугасшее желание, невозможность утолить его, беспросветная нищенская жизнь. За решеткой жалкая неопрятная каморка, где ждала его мучительная бессонница. И ругал сквозь зубы Эстрелью, обзывая ее, как она того заслуживала. И тут он вспомнил ее жалобы на инквизицию, как ей угрожали, и она рассказала о чем-то. Наверняка донесла на какого-нибудь беднягу, на того, кто доверился ей, позабыв, что шлюха, она и есть шлюха, и имя ей — гадина. Наверняка от того, что донесла, она и пыталась оправдать себя, повторяя до одурения: «Не пойду в тюрьму, не уйду из квартала, им еще надо знать, кого я к себе приманила». А он-то ее слушал, ничего не понимая, был глух ко всему, кроме своего желания. Он стукнул кулаком по кассе, яростно повторяя ругательство, которое вертелось у него на языке с тех пор, как его выставили на улицу из-за нехватки нескольких жалких монет. Слева от него, рядом с книгой «Бетховен. Великие творческие эпохи», красовалась отпечатанная на картоне и вставленная в тростниковую рамку статья Государственного театрального устава. Кассир, занятый продажей билетов публике, при сдаче суммы сбора за время своего дежурства обязан производить предварительную проверку денежных знаков с целью выяснения допущенных или возможных ошибок, для чего имеет право закрыть кассу за полчаса до конца своего рабочего дня. Снова лил дождь, и шум воды, падающей на ближние деревья, на тротуар и гранитную лестницу, сливался с гулом аплодисментов, доносившихся из зала. «Открывай», — сказал кассир, запирая на ключ свою дверь. Неважно, дирижер так гнал симфонию, что вряд ли она продолжалась положенные 46 минут. Он взглянул на мирадор старухи. Скоро он пойдет и удостоверится, что умерла не она. Публика торопилась разойтись по домам, опасаясь, как бы еще не усилился ливень под напором ветра с моря, который раньше времени нагнал дурную погоду, предсказанную на днях обсерватории. Одна за другой закрылись боковые двери, и только несколько человек, не решаясь выйти на улицу, все еще обсуждали исполнение симфонии в вестибюле среди зеркал и аллегорических фигур. И тогда двое слушателей, которые сидели, не двигаясь, на своих местах в предпоследнем ряду, медленно встали, прошли через опустевший партер под постепенно меркнувшим светом люстр и, перегнувшись через барьер одной из темных лож, выстрелили в ковер на полу. Несколько музыкантов, уже в шляпах с инструментами под мышкой, выбежали на сцену, решив, что этот грохот был связан с грозой. Как раз в этот момент над крышей зала прокатился долго не умолкавший гром. «Одним меньше», — сказал вызванный полицейский, пнув труп ногой. «Он еще сбывал фальшивые деньги», — сказал кассир, показывая банкнот, и на нем генерала с сонными глазами. «Дай-ка сюда», — сказал полицейский, сразу увидев, что деньги настоящие. «Надо будет внести это в акт».